Глава 9. Костя. Этому я научился у Пашки Кабанчика. Если у тебя есть соперник, то не надо уводить у него девушку. Надо поступить наоборот. Увести у девушки мужика. Кабанчик такой трюк проделывал, когда Маруся использовала меня, чтобы вызвать его ревность. Он просто увел меня пить пиво и трепаться про футбол. Маруся меня использовала, Ника проделала то же самое, пытаясь вызвать ревность Михея. Мля, ведь меня все девки используют. И никто по-настоящему не любит. Вон Ника замуж за жука Валеру собралась. Совсем рехнулась, что ли? А он меня удивил. Не ожидал я от него такой прыти. Он же мамина пися. В прямом смысле и в классическом варианте. Живет с мамкой, ищет себе удобную жену, которая будет обстирывать, кормить и вообще всячески обслуживать. Желательно с жилплощадью. Ника — идеальный вариант. Ну, он так думает. А я? А как же я? Срывается с моего языка. «А что ты? Беспокоюсь о тебе, как друг». «О себе побеспокойся», — огрызается Ника. «Не пора ли тебе домой?» И смотрит за угол магазина, где скрылся Валерчик. Хочет, чтобы я убрался до его возвращения. А я размахиваю связкой рыбы и говорю. «Пиво хочу». «И тебя», — добавляю я, потому что в этот момент кардиган Ники распахивается, и из него вываливаются две офигенные наливные сиськи. Она все-таки надела нормальный топ и правильный лифчик, который не прижимает и не прячет грудь, а выставляет ее на показ, чтобы я любовался, вспоминая маленькие упругие сосочки. Ну да, Ника холодная. Пофиг, соски-то у нее горячие. Я невольно облизываюсь, представляя, как касаюсь их языком. «Ты что творишь?» — орет Ника и лупит меня ладошкой по щеке. «Мля, что я творю?» Я, оказывается, сжимаю ее грудь. Сам не понял, как мои лапы оказались на запретной территории. Вообще себя не контролирую. Наваждение какое-то. А дерется училка больно. Щека горит. Я отступаю в сторону, но по дороге цепляю ее кардиган, задираю его и смотрю на попу, обтянутую тесными брючками. Раз уж получил по роже за нахальство, буду нахальным до конца. «Вау», — говорю я, — «теперь понятно, почему Валерчик сделал тебе предложение». «Скажи мне спасибо. Тема сисек и жопки раскрыта полностью». Ника толкает меня еще сильнее, возвращает на место свой кардиган, запахивается поплотнее и зло выпаливает. «Спасибо». Уже на ходу, потому что идет она к своему подъезду, а я остаюсь ждать ее жучару. Посмотрим, чем он дышит. Я беру у Валерчика пиво и сажусь на лавку. «Прямо здесь?» — он неуверенно озирается. «Ну да, мы же нормальные гопники». Ты что, никогда во дворе пиво не пил? И не щемил проходящих мимо пацанчиков? Ну, снова мычит он. Да ежу понятно, что это не он щемил, а его щемили. Таких маминых пись нормальные ребята всегда гнобят. Такие, как я. Ага, мне сейчас невыносимо хочется дать ему под зад с ноги, чтобы летел и пердел до самого дома. И дорогу сюда забыл. Ника не обиделась? Спрашивает Валера. На что? Ну, что мы без нее? А ты что, везде за ручку с мамкой привык ходить? Жук Валера бычится и наливает пиво в пластиковый стаканчик. Запасливый, прикупил. Мне пить вообще не хочется, тем более с ним, но побазарить надо. «А как же я машину поведу?» — вдруг осеняет это недоразумение. «Я тебе трезвого водителя вызову». «А, ну ладно». Он даже не говорит, что вызовет сам. Привык, что мамка ему зад подтирает. Валерчик пытается трещать про рыбалку и лещей. Я сам мечтаю дать ему горячего леща, но вместо этого умело перевожу разговор на баб. «Я вольный стрелок», — заявляю хвастливо. «Подход к тёлкам знаю, мне любая даст». «Да», — завистливо присвистывает Валера. И, набравшись храбрости, выпаливает. «А Ника, она... ты... вы...» «Чё он там жует своими мелкими зубками? Сопли?» «Ника вообще не в моем вкусе. Она же между нами холодная». «Льдина, а не женщина». «Холодная?» — задумчиво повторяет жучара. «Ну, я, например, люблю страстных девчонок. Горячих. Таких, знаешь, чтобы заводились с полоборота, понимаешь?» «Ага», — кивает Валерчик. «Ишь ты, понимает он. А ты таких не любишь?» Он сначала кивает, а потом выдает. «Для семьи такие не подходят. Я же не шлюху ищу, а мать своих будущих детей». «Шлюха?» — он сказал, «шлюха?» «Надо же, какие слова знает этот чухан». «На свадьбу пригласишь?» «Пока рано говорить о свадьбе». «Да, предложение сделал, а о свадьбе говорить не хочет. Что-то тут не сходится». Но, блин, мне-то что? Пусть женятся. Они идеально подходят друг другу. Она синий чулок, он мамин пися. Ищет себе вторую мамку. А мамка, ясное дело, сексуальной быть не должна. Для секса можно найти что-нибудь на стороне. Бесит он меня. Невыносимо бесит. Так что хочется взять его за хилую шейку и размазать мордой об асфальт. Прям руки зудят. Но знаю, что нельзя. Ника меня возненавидит. А его пожалеет и приласкает. Я смотрю на ее окна. Представляю, как она там снимает свои брючки и эту открытую маечку. Мля, очень тупо сидеть со стояком рядом с Валерчиком. «Ника, иди к нам!» — ору я, неожиданно для самого себя. «Ты что?» — испуганно дергает меня Валерчик. «Люди же спят». А Ника не спит. Вон у нее свет горит. «Ника!» — снова ору я на весь двор. «Эй, заткнись!» — рявкает на меня какой-то мужик с балкона на третьем этаже. «Не заткнусь! Ника!» Нет, я не пьяный, просто злой, как голодная псина. И моя злость требует выхода, хотя бы такого. «Я сейчас выйду!» — угрожающе рычит мужик. «Выходи!» — ору я. «Побазарим! Нас двое, ты один! Что, зассал?» «Нас тут вообще-то трое!» На балконе появляются еще два здоровых лба. «Класс! Давайте, пацаны, спускайтесь! Разомнем кулаки!» Я смотрю на Валерчика и вижу, что он трясется, как дряблая сосиска, и медленно, но очень уверенно пятится к своей машине. Сыкун хренов, даже сказать ничего не может. Язык в жопу затолкал и тихо гадит в штаны. И это недоразумение женится на Нике? Что он будет делать, если ее кто-то обидит? Резко и уверенно спрячется под мамину юбку? Дверь подъезда распахивается, я подрываюсь навстречу приключениям, но на ступеньках появляется не мужик, и не три мужика, а разъяренная училка Ника со скалкой в руке.